Глава 9. «Черт!» — простонал Дред, когда пришел в себя после очередного падения. «Вот только голова перестала болеть и кружиться, и вот опять! Да за что мне наказание такое?» «За то, что ты воин!» — также болезненно проговорила Нора, после чего смогла рывком усеться, чтобы осмотреться вокруг. «Мы в пещере. То ли нам так повезло, что мы попали в зыбучий песок, то ли это и не зыбучий песок был вовсе, а просто слабая перегородка у верхнего свода этого... Как правильно называют коридоры пещеры?» «Да фиг его знает», — все так же говорил Дред. «Мне вот вообще не до этого. Но наш путь явно увеличился на несколько десятков, хрен его пойми, какой единицы измерения. Нужно найти выход, но сначала нужно найти... прийти в себя». «Тогда, наконец, кое-что опробую, что мне хранитель дал». Нора поднялась на ноги и осмотрелась по сторонам. После ее встречи с хранителем, точнее, после перерождения, у нее был немного видоизменен чип. В него была включена совершенно новая технология, которая до этого применялась только одним человеком на одной планете, которую чуть не поглотила пустота, и именно тот человек ее тогда спас. Но чтобы использовать эту функцию, нужно было кое-что изменить в настройках самого чипа. Мощный импульс может нанести вред организму, и именно нужно было снять блокиратор, который не позволял такому происходить. И возможные последствия были достаточно неприятны. От легкой головной боли, может даже... от простой кратковременной болезненной вспышки до полного выгорания мозга. Даже сам хранитель не знал точно, что именно может произойти, ибо тот человек не был совсем человеком. «Только излечилась», — грустно усмехнулась девушка, — «и снова себя калечу». «Что?» — приподнялся на локтях Дред. И в этот же миг всю систему пещер и их ходов охватила глубокая сетка. Ее можно было увидеть только в дополнительной реальности, но из-за того, что связь между напарниками восстановилась, причем на том же уровне, что была на космическом корабле, стрелок увидел все то же, что и пилот уже не существовавшего космического корабля. Сетка несколько раз идеальным кругом расходилась во все стороны от девушки. Та чуть ли не скривилась от боли, схватившись за свою голову. Не кричала, терпела, но ей явно было сложно терпеть то, что с ней происходило. Но как только сетка перестала распространяться, тут же она рухнула на колени, опершись плечом о стенку свода пещеры и облегченно вздохнула. «Такого я больше точно в ближайшее время испытывать не хочу», — с тяжестью в голосе сказала Нора, после чего несколько раз истерично усмехнулась. Дреджи был просто шокирован увиденным и осознанным. Голова у него медленно приходила в себя, из-за чего он понял несколько очень интересных вещей. Во-первых, как только они провалились под песок, связь тут же восстановилась, а значит, работают какие-то специфические глушилки на поверхности, и только там. Во-вторых, у Норы есть секреты, о которых стоит молчать. То, что она сейчас использовала, слишком ценно. А если об этом узнает противник, то организации не сдобровать. В-третьих, новая способность пилота его корабля позволила составить карту пещер примерно на 10 километров во все стороны. А это очень и очень много. «Ты как?» — поднялся он на ноги, окончательно придя в себя. «Помощь нужна?» «Если только подняться и хоть немного пройтись», вялым, уставшим голосом ответила девушка, после чего подтянулась рукой в сторону своего друга и самого верного товарища. Дред схватился за протянутую руку, дернул на себя, рывком поднимая девушку на ноги. После этого он сразу обхватил ее за талию, а руку положил себе на шею, держа за нее с другой стороны. Так они и начали идти в единственном направлении, в котором только было возможно — по направлению взгляда, ибо позади был тупик, и был он довольно близко. «Смотри», — отправила девушка Дреду файл с пометками на карте. «Вот тут есть грот, практически около самой поверхности. Он почему-то отсканировался плохо. Возможно, там есть выход на поверхность. Маршрут, с учетом всех разветвлений, примерно 15 километров. Можем за сегодня уже дойти. «С нашим текущим состоянием?» — усмехнулся Дред. «Сомневаюсь. И вообще сейчас пару километров пройдем, а потом... это... передышку устроим». «Если не восстановлюсь, то согласна», — улыбнулась Нора. «Но за шлемом этого не было видно. Сейчас все равно у нас других вариантов нет, кроме как двигаться вперед. Сомневаюсь, что нашими поисками займутся так быстро. Скорее всего, Мира, исходя из своих знаний и какого-никакого опыта, начнет организовывать оборону после победы над флотом Греев. И это, как я считаю, весьма верное решение». Парень просто кивнул, после чего молча продолжил вести девушку через пещеры. Та с каждым шагом теряла свои силы. Поначалу это не было заметно, но уже спустя 2 часа пешего хода, когда было преодолено всего 5 километров, вполне. Поэтому и было принято решение сделать перерыв. Найдя более-менее ровную поверхность, Дред уложил свою напарницу на пол, вколов ей обезболивающее и восстанавливающие средства. Из-за этого ее потянуло в сон, а он же просто уселся на пол, положив автомат себе на ноги, после чего начал читать справки, которые у него хранились в базе данных чипа. Ему нужно было понять, как вообще так произошло, что их через активированный щит сбили. Прошел час. Первый раз были проверены все справки корабля. Удар был нанесен с неизвестного направления, ибо он на мгновение отключил сканер и компас корабля. Прошел второй час. Удар явно обошел энергетический щит и, что немаловажно, броню корабля. Поражены были напрямую блоки управления и распределения питания. Прошел третий час. И все. Больше никакой информации не было найдено. Реактор давал энергию, но большая часть блоков просто отказывалась нормально работать. «Ни хрена не понимаю», — тяжело вздохнул Дред и начал снова все перечитывать. И так раз за разом. Он находил все те же сведения, пытался по косвенным признакам понять, что же именно произошло, но не мог. Удар был целенаправленным, возможно, управляемым. Это точно были не Греи, точнее, не их флот. Но тогда кто именно и зачем именно их корабль подбил? «Может, все дело в том, что мы упали в нужную точку на планете?» — задумался Стрелок. «Да не, бред все это. Не может быть такого. Иначе бы... хотя в этом есть смысл». Дред снова глянул на карту, где было размытое пятно на месте грота. Или это был грот, который неправильно отсканировался. Но в любом случае все походило на правду, и именно в той интерпретации, в какой озвучил сам себе в голове парень, который явно хотел, чтобы кто-то из наемников попал в эти пещеры. Но кто именно, можно было узнать только одним путем — личной проверкой. Нора проснулась спустя 10 часов. Когда она осознала это, то тут же сдержанно высказалась, что не стоило так долго ждать, что можно было ее разбудить. Дред же большую часть пропустил мимо ушей, так как понимал, что ей нужен был полноценный здоровый сон, чтобы после применения той новой способности полностью восстановиться. Перекусив, они оба отправились дальше по проложенному маршруту. Пещера была в основном пустой, но временами попадались грибы с фотолюминесценцией. Они отлично освещали пространство на многие десятки метров, а сама пещера из-за особенностей ее строения этот свет отражала, увеличивая освещенность в разы. Но бывали и отсеки с вечной тьмой. Ни одного гриба тут не прорастало, а датчики на броне прямо показывали, что тут какая-то отрава, что состав воздуха не подходит для дыхания. Все эти моменты оба напарника переключались на внутренние запасы воздуха, спокойно продолжая свой путь вперед. Один раз Нора даже смогла заметить живой организм. Это был огромный, длиной примерно с предплечья девушки, жук. Он еле-еле полз, но полз. Его мощные челюсти спокойно дробили камень, и, судя по дыркам в пещере, он тут уже многое излазал. А если он жив, то и другие формы жизни на планете есть. Просто Норе и Дреду не повезло. Сделав еще пару раз привалы, во время которых Дред вырубался из-за 20 часов, проведенных на ногах, они прибыли в конечную точку своего маршрута. Это был грот, Они не ошиблись. Огромный, широкий, высокий, временами даже виднелись дыры в потолке пещеры, через которые медленно сыпался песок, и красиво падали лучи местного светила. «Дверь», — указала кивком головы девушка. «Нам туда». И вот теперь ее манера речи была такой же, как и прежде. Сдержанная, спокойная, рассудительная. Это придавало Дреду уверенности и почему-то сил. Ему казалось, что Нора невероятно сильна, раз может так спокойно контролировать свои эмоции, ибо даже ему это было делать очень и очень трудно. И он смело последовал за ней в неизвестность. По пути напарники смотрели по сторонам, старались держать под прицелом весь грот. Где-то что-то щелкало, кликотало, где-то что-то падало пару раз. Оба были готовы открыть огонь в любой момент, но необходимость не возникала. Предпосылки к возможным стычкам, перестрелкам возникали постоянно, но до крайности так и не дошло, что крайне радовало как парня, так и девушку. Сама железная дверь была органично вплавлена в камень, иначе это не назвать. Стыков и щелей не было видно, словно она была прижата с такой силой, что сплавилась с гранитом, который был по большей части распространен в этой пещере. «У меня... не самое лучшее предчувствие», — хмуро проговорил Дред. «Жаль, что у нас других вариантов нет. Ведь так, командир?» «Так», — кивнула Нора. «Следует проверить, есть ли возможность открыть эту дверь. Если да, то нужно попытаться это сделать. Если нет, то установить взрывчатку и попытаться выбить ее». «Второе — туманно в исполнении», — в той же манере, что и ранее проговорил парень. «Но попытаться стоит». Далее начались попытки вызвать интерфейс. По внешнему виду самой двери было понятно, что она была установлена не так давно, даже нескольких лет не прошло, и это максимально странно. Кому это могло понадобиться? Зачем тут что-то прятать? При этом глуша всю связь на поверхности планеты. Это вызывало интерес и некий восторг у девушки, а у парня желание разобраться в том, что же именно происходило тут и почему они сюда вообще попали. Но сколько бы они попыток вызвать интерфейс не предпринимали, сколько ни лезли на гладкий слой гранита, им так и не удалось найти хоть что-то, что бы напоминало пульт управления. В итоге было принято решение устроить взрыв. Была надежда на то, что камень не выдержит и раскрошится, открыв проход двум наемникам. Использовав все запасы взрывчатки, что у них были, а под это определение попали даже просто патроны от их оружия, они отошли как можно дальше назад. Нора сразу легла, она была стрелок не особо хороший, не имела должного опыта, а Дред до того, как стать частью команды космического корабля, был пехотинцем, поэтому мог показать определенные результаты на поверхности планеты. Прозвучал один единственный выстрел. Стрелок тут же развернулся и начал прыгать в противоположную сторону от взрыва. Ударная волна его немного подтолкнула, пощекотала пятки. Повезло, что он успел принять горизонтальное положение. После чего он рухнул на мягкий песок, который так удачно попался. Взрывы прогремели несколько раз, прежде чем все затихло. Сверху, в некоторых местах пещеры, из-за тряски от взрывов, несколько раз падали довольно большие куски камня, обнажая грот еще больше. Но ни один из них не упал рядом с наемниками, ибо в этом месте высота изменялась, становилась меньше, при том же уровне пола. Поднявшись на ноги, пара не ожидала увидеть каких-либо изменений. Оба готовились к худшему, но им действительно повезло. Дверь оставалась на месте. На ней были следы взрывов, вмятины, даже сколы, но она не дрогнула. Что же касается стен, то они разрушились, причем прилично. Правее же самой двери появилась достаточно широкая щель, чтобы туда была возможность проскользнуть человеку, даже в их броне. «Ну что, идем?» — на всякий случай уточнил Дред. «Выхода у нас нет», — ответила девушка, быстро осмотрев свое оружие. «Проверь боеприпасы. У тебя должно их быть больше из-за твоей опытности. За 300 метров попал точно туда, куда надо. Я поражена, честно». «По голосу не слышно», — усмехнулся он. «Ты меня знаешь», — пожала плечами девушка, после чего сама начала перебирать все свои магазины. Спустя 5 минут у Норы осталось всего 3 полных магазина, один из которых был уже в автомате. У Дреда же их было 7. В одном только не хватало одной единственной пули. Но это мелочи по сравнению с общим количеством боеприпасов у него. Этого хватит на пару стычек точно. Кивнув своей напарнице, на этот раз стрелок направился первым. Ему было страшно, ибо всегда в таких скрытых от глаз местах есть какая-то пакость. Но он не поддавался этому страху. С каждым шагом обретал все больше уверенности, все сильнее начинал верить в себя и свои силы. Все больше и больше мотивировал себя тем, кто он, откуда он и зачем он вообще нужен. И первобытная ярость начинала пробуждаться в нем. Он был готов к бою, был готов к любому развитию событий, и если что-то пойдет не так, то он сможет дать сдачи, а если потребуется, умереть как настоящий воин, как его предки 7000 лет назад во время своих набегов на другие государства, ибо именно в бою такие воины, как он, попадали в свой рай. Он знал, что именно в бою умрет, но он должен был сделать это с честью. Протиснувшись через щель, Дред тут же находит взглядом место, за которым может укрыться. Летит туда и занимает оборону. Тут же осматривает местность. Темнота ему не помеха из-за фильтра в шлеме. Из-за этого он видит весь коридор перед собой. Пустой. О чем он сообщает девушке, которая уже через минуту оказывается внутри? «Заброшен», — сдержанно говорит она. «Почему? Такая защита, а тут никого». «Нужно продолжить поиски, будь готов к любому развитию событий». «Норочка», — несвойственным ему голосом ответил Дред. «Я всегда готов к драке. Тебе ли это не знать?» «Знаю», — помотала головой девушка, хотя в голосе все оставалось, как и прежде. Дальше начались поиски неизвестного. Но начались они с коридора, в котором оказались. Тут не было ничего интересного, но на всякий случай Нора внимательно осматривала стены. Ей они казались подозрительными, но ничего за ними так и не обнаружилось. Просто коридор. «Проверить стоило», — спустя почти час спокойно произнесла она, рукой толкнув двустворчатые двери в конце этого коридора. За ними был большой холл. Его потолок был довольно высоким. Зачем так сделано, девушка не поняла, но на потолке была эмблема, которая заставила ее удивиться. Это была эмблема бродяг. Как она тут оказалась? Когда она тут оказалась? Неизвестно. Бродяги никогда не строили базы где-то далеко от той системы, где обосновались. Но наличие этого места полностью ломало всю логику действий последних лет этой загадочной организации. И это еще раз подтверждало, что они куда могущественнее, чем кажутся. У них много возможностей, причем скрытых, о которых никто почти ничего не знает. «Вечер перестает быть томным», — высказался по этому поводу Дред. «Вот теперь я точно уверен, что мы не просто так тут оказались». «В смысле?» — повернулась к нему девушка. «В прямом!» — то же самое сделал парень. «Бродяги ничего никогда просто так не делают. База была скрыта от глаз, на планете суровые условия, вокруг пустыни. На самой поверхности глушатся сигналы, что даже сканирование с корабля ничего бы не показало. В итоге нас неизвестного направления сбивают. Мы падаем на эту планету, идем к единственному ориентиру и проваливаемся сюда. Понимаю, одна случайность на другой, но когда их много, выглядит как непонятная закономерность, суть которой... заключена в некоем черном ящике». «Суть уловила», — кивнула девушка. «Думаю, ты прав. Нас сюда специально привели». «Зачем?» «Будем выяснять. Но теперь уровень опасности поднимается. Бродяги никогда без охраны свои базы не оставляют». «Знаю», — кивнул Дред. «Умереть тут будет проще, чем быстро произнести «Гинунгагап».